Глава шестая. История джина. Расул спросил: «Простите меня, о повелитель, но кто такие эти самые джины?» Джанген Джан сплюнул в прилив и выргался. Но Расул на этот раз языка не понял, и голубые вихри воздух не рассекали. «Джин — это я! Джины — перворожденные! Задолго до первых людей мир принадлежал нам! Неужели вы не читали сказок Шахерезады?» «Я думал, это просто сказки». «Клянусь лампой в мошонке Аладдина, человек! Все на свете сказки! Что еще есть в мире, кроме сказок? Сказки — вот единственная правда! Джинны знали это! У нас была власть над собственными сказками! Мы строили свой мир, как хотели! И в том была наша слава. Иегова создал нас расой творцов, но потом в нем пробудилась ревность. И тогда он отправил против нас сатану с его воинством. Джинов сослали в преисподнюю, где мы больше не могли сочинять сказок. А Иегова сотворил существо, не умеющее творить, дабы оно преклонялось перед творцом». «Человека?» — спросил Расул. Джин кивнул. «Но сатана, низвергнув нас в преисподнюю, осознал нашу силу, осознал, что сам он не больше, чем прислужник, тогда как джинов Иегова наделил силой богов, и сатана вернулся к Иегове и потребовал себе такой же силы, объявил, что не он, ни его воинство не станут служить ему, пока не получат силы творить. Иегова разгневался. Сатану он отправил в ад, где этот ангел мог наслаждаться всей властью, которой пожелает, но лишь над своим непокорным воинством. А чтобы унизить сатану еще больше, Иегова наплодил новых существ и наделил их силой управлять своей судьбой. Сделал их повелителями собственного мира, а сатану заставил наблюдать за всем этим из ада. Существа эти были пародией на ангелов, физически походили на них, но ни изящества ангельского, ни разума у них не было. А поскольку раньше Иегова уже совершил две ошибки, он сделал этих существ смертными, чтобы не слишком высовывались». «Вы утверждаете, — перебил его Расул, — что человеческая раса была создана только чтобы позлить сатану?» «Совершенно верно. Иегова бесконечен в своей склонности пакостить». Задумавшись, Расул пожалел, что в раннем возрасте не стал преступником. «А что стало с джиннами?» «Нас лишили формы, силы и цели. Преисподняя безвременно и неизменно и невыносимо скучна, как приемная у врача». «Но вы же сейчас здесь, а не в преисподней». «Терпение, Август Расул, я расскажу вам, как попал сюда. Видите ли, на земле прошло много лет, и нас никто не беспокоил. А потом родился вор Соломон. Вы имеете в виду царя Соломона, сына Давида?» «Вор! — сплюнул джин, — попросил у Иеговы мудрости якобы построить великий храм, и чтобы помочь в этом, Иегова дал ему большую серебряную печать, которую Соломон таскал с собой в скипетре. А еще Иегова научил его, как вызывать из преисподней джинов, чтобы те горбатились на него, как рабы. Соломону была дана власть над джиннами на земле, которая по праву должна была принадлежать мне. Мало того, ему даровали власть вызывать из преисподней низвергнутых ангелов. Сатана пришел в ярость, узнав, что власть его получил смертный. Но в том и состоял подлый план Иеговы. Сначала Соломон вызвал меня помочь ему построить храм, разложил передо мной планы постройки, и я рассмеялся ему в лицо. Чуть-чуть сложнее каменной уборной. Воображение его было столь же ограничено, как и у Мишка. Тем не менее, я приступил к работе. Клал один камень за другим, по инструкции. Я мог бы построить храм в единый миг, если бы он меня попросил. Но вору не хватило соображения. Он привык к тому, что строить храмы — дело смертных. Работал я медленно, ибо даже под пятой вора отбывать срок на земле гораздо приятнее, чем в пустоте преисподней. Через некоторое время я убедил Соломона, что требуется помощь, и мне выделили рабов. Строительство пошло еще медленнее. Пока горстка рабов трудилась, остальные стояли рядом и трепались о своих мечтах о свободе. Я заметил, что такие методы используются и поныне, когда у вас прокладывают шоссейные дороги. — Так принято, — заметил Рассол. Соломону не понравилось, что работа идет медленно, и он вызвал из преисподней одного из низвергнутых ангелов, воина Серафима по имени Цап. Тут у царя и начались неприятности. Цап некогда был высоким и красивым ангелом, но срок в аду, где он пропитался собственной горечью, изменил его, и перед Соломоном Цап предстал приземистым уродцем не больше карлика. Кожа у него стала, как у змеи, а глаза, как у кошки. Таким мерзким он был на вид, что Соломон не мог позволить, чтобы его увидели люди Иерусалима, и он сделал демона невидимым для всех, кроме себя самого. А в сердце своем Цап носил ненависть ко всему роду людскому, такую же глубокую, как у самого сатаны. Я-то против людей ничего не имел, но Цап жаждал отмщения. По счастью, силой джиннов он не обладал. Соломон сказал строителям храма, что им будет дана божественная помощь. Но вести себя они должны так, словно ничего не происходит, чтобы население Иерусалима не заметило присутствие демона. И демон весь отдался строительству, полировал огромные каменные глыбы и затаскивал их на место. Соломону очень понравилось, как работает демон. Он ему так и сказал. А Цап ответил, что работа шла бы еще быстрее, если бы не приходилось работать в паре с джинном. Поэтому мне оставалось просто стоять рядом и смотреть, как растет храм.